«Да, я Клара Антуанетта Вильсон». Ушаков заглянул в разложенные перед ним бумаги и как бы про себя произнес. «Верно. Ты давно состоишь при принцессе?»